Рассказ шестой. Моравская соль. Она твердила: «Этот путь на треть завален мертвыми костями». Он отвечал: «Я знаю, ну и пусть, я не хожу окольными путями». Холод, забравшийся под одеяло, разбудил меня неласковой рукой. Сентябрьское утро — это не шуточки, не разоспишься, даже если очень устал. Я сел, все еще кутаясь в одеяло. Первое, что мне попалось на глаза, были пологие угловатые вершины, небрежно закинутые зеленым в алых и желтых узорах покрывалом леса. Карпаты. Всю последнюю неделю они росли на горизонте над морем леса. К горам вообще очень трудно идти, они почти не меняются и не поймешь, когда дойдешь. Но вот вчера мы все-таки дошли. Подъем начинался буквально за местом, где мы разбили лагерь. Дошли до нашей странной эфемерной цели. Мы шли весь последний месяц. Самой тяжелой была неделя пути по болотам Полесья, и за весь этот месяц мы не встретили ни людей, ни урса. Никого. А еще фигово питались, охота почему-то была до ужаса плохая. В Москве мы обосноваться не смогли. Все случилось в тот же день, когда мы сожгли форт Прибалтов. Урса появились так неожиданно, что мы просто рванули в разные стороны. Я со своими в одну, Лешка со своими в другую, и больше мы не виделись. Ни о какой зимовке там и речи быть не могло, мы едва сумели оторваться. Жаль, отличное было место. Но, как пошутил Саня, иногородним в Москве закрепиться трудно было во все времена. Неподалеку с плоского камня рассеянной завесой падал в овальную выбоину водопад. Я увидел, что кое-кто поднялся раньше меня. Кто-то сидел над водопадом, обхватив коленки руками и поставив на них подбородок. Я не сразу узнал Бена, но мне очень не понравилась его поза. Я начал обуваться. Носки от бесконечных вынужденных стирок начали разваливаться, туфли, слава ГДР, держались непоколебимо. Хорошо еще мы тут не растем. Я сообразил, что нацепил на себя все снаряжение, только когда уже сделал это. Наверх водопада вела какая-то козлиная тропка, начинавшаяся сразу за выбоиной. Чертыхаясь про себя и желая Бену всего самого нехорошего, я полез вверх. Сработал командирский инстинкт. Вообще-то я хотел разнести Бена за упадничество и отделение от коллектива, но поднявшись наверх, я обнаружил, что наш младший плачет. И не скрывает этого, я так обалдел, что остался довольно надолго стоять на краю обрыва и только через минуту сообразил подойти. И тихо спросил, даже не назвав его Беном: «Сань, ты чё, а?» Он сердито посмотрел на меня, сердито и беспомощно, потому что я видел, как он плачет, и сделать с этим уже ничего было нельзя. На пушистых ресницах висели слезы, лицо пересекали мокрые дорожки, и с той отчаянной прямотой, которая появляется у мальчишек, по себе знаю, когда уже дальше некуда, ответил: «Реву! А чё?» «Да ничего я, а чё ревёшь-то?» — уточнил я, присев рядом на корточки. «Я...» — он помедлил и закончил решительно. «Я домой хочу!» Я вздохнул. Вздохнул снова и сказал: «Нет, Сань, домой не получится». «Да знаю я, что не получится», — сердито отрезал он. «Я просто хочу, и все. Мне сегодня ночью дом снился, вот». «Сань», — попросил я его, — «ну ты держись, что ж теперь? Нам еще тут жить долго, наверное». «Я еще тут посижу, ладно?» — тихо сказал он. «Конечно», — кивнул я, поднимаясь, — «посиди». Дежуривший Игорь Северцев бесшумно встал мне навстречу из замшистых камней. Если он и дрых, да нет, не в его характере это было, то внешне это никак на нем не отразилось, и вообще Север изменился меньше всех нас, по крайней мере внешне. «Доброе утро!» — он махнул мне рукой. Я подумал, что уже давно не пожимал никому руку. Какой смысл, если живешь рядом с людьми и видишь их постоянно? «Доброе утро!» — кивнул я и оперся на камень. «Ну, как дежурство?» «Перед самым рассветом, как заступил вон там», — он указал подбородком в скалы, — «кто-то ревел. Довольно страшно, если честно. Может, пещерный лев, как у Жоржа Рани-старшего? Что с Беном?» «Нервы», — коротко ответил я. «Ладно, сейчас будем подниматься, и сегодня начнем искать хорошую пещеру». «Продукты надо спешно запасать», — высказался Игорь. «Зелень обязательно, а то...» «Знаем, читали про цингу», — ответил я. «Запасем, осень-то еще только начинается, и зимняя одежда нужна, шкуры...» Я вздохнул. «И дофига всего!» «Тут дальше много этих туманных пятен», — задумчиво вспомнил Игорь. «Интересно было бы узнать, что там в них». «Да не валяй дурака», — помотал головой я. Игорь улыбнулся. «Да раньше ты был любопытней». «Я стал осторожней», — пояснил я. «Потому что отвечаю теперь не только за себя,